Что-то маячит, но понять невозможно, а глаза так и горят. Майор посмотрел, за лекарем послал, людей допустил. Кинул лекарь руду. Маленько полегчало. Хоть косно, а стал кое-что говорить. Дворецкого подозвал. «Замажь, — говорит, — лицо на портрете княгини Варвары Михайловны. Сию же минуту замажь». «Замазали, — докладывают». «Ладно, — молвил, — не скажет теперь майору. Думали, бредит, взглянули — духу нет». Так розыску и не было.